Возможно, кто-нибудь в Вильямсоне осведомлен о его прошлом. В ночь после черного шара ему пришло в голову, что у кого-нибудь из комитета могут найти знакомые в Олбридже, штат Нью-Джерси, и этому человеку стали известны семейные дела Хиггинса. В Вильямсоне тоже есть бедняки, особенно в районе обувной фабрики. Есть и несколько неисправимых пьянчуг. Общество отступилось от них, всем они внушают только жалость. Наконец, на окраине живет семейство О'Коннеров. Они как дикари ютятся в убогой лачуге, а вокруг валяются отбросы и шныряют полуодичавшие собаки. В этой семье, считая с родителями, человек 11, а то и 12, и все рыжие, косматые, пышущие здоровьем. Самые младшие – близнецы. Развлекается тем, что гоняет с бешеной скоростью на велосипедах без тормозов по крутым улочкам, наводя ужас на всех мамаш в городе. Однако никто из Коннеров не претендует на членство в загородном клубе. Один из мальчиков, ему лет 16, ходит в среднюю школу. Выглядит более цивилизованным, чем его родственнички, и ожесточенно вкалывает, надеясь выбиться в люди. Прошлым летом, во время каникул, подрабатывал в супермаркете, и, глядя на него, Хиггинс невольно вспоминал себя подростком. Но О'Коннеры, по крайней мере, живут дружной семьей и ладят с полицией, если не считать браконьерства и вопросов санитарии. Его, Хиггинса, корни куда более сомнительны. Он едва знает историю своей семьи. Ему приходилось ее составлять по кусочкам, по крохам, догадываясь о том, о чем невозможно было узнать. Многие подробности, которые время от времени с садистским удовольствием сообщала ему мать, казались Хиггинсу неправдоподобными. Звали ее Луиза Фукс, и, судя по документам, родилась она в Германии, в Гамбурге, точнее, на другом берегу Эльбы, в Альтоне, где высится верфи. Там работал ее отец. Потом он свалился пьяный с лесов и умер, оставив 8 или 9 сирот. «Сколько тогда тебе было, мама?» 15. Старше меня были только Ганс и Эмма. Твоя мать еще была жива? Ее поместили в туберкулезный санаторий. У нее, можно сказать, легких уже почти что и не было. У двух братьев тоже был туберкулез. Один умер, когда я еще жила в Германии. И вас воспитывала Эмма. Ее насмешливый взгляд дал ему понять, что она считает сына безнадежным дураком. «Сразу видать, что ты американец. Сестра о вас не заботилась? Хватит того, что она о себе заботилась. Ей ведь тоже надо было на хлеб зарабатывать. Как? Как зарабатывают все девицы в Альтоне вокруг верфи?» Он не смел спросить ее, а ты? Ему было страшно, что она ответит. «В 15 лет я нанялась судомойкой в кафе на набережной», — продолжала мать. А в 18 мне с подругой удалось попасть на корабль и уехать. Подругу звали Гертруда. Это была толстая девка. Пиво хлестало, пока деньги не кончатся. Мы с ней вдвоем уплыли в Нью-Йорк. А жизнь в те времена была потяжелее, чем теперь. Особенно для двух девчонок, не знающих ни слова по-английски. Целый год мы ни шагу не ступали с той набережной, которые причалил наш пароход. Нас там взяли на работу в одну гостиницу. Хиггинс знал, что потом ей пришлось покочевать. В ее рассказах мелькали Чикаго, Сент-Луис, Новый Орлеан. С тех времен у нее сохранилась только одна маленькая фотография, на которой она выглядит почти толстушкой. Глаза такие же хитрые, волосы слегка вьются. Может быть, она уже тогда была нечиста на руку? И не Гертруда ли приучила ее к пьянству? Он был бы рад узнать о ней побольше, и в то же время предпочитал не выяснять многих подробностей. Не имел он понятия о том, каким образом мать осела в штате Нью-Джерси, в 45 милях от Нью-Йорка, в захудалом Олбридже, смахивавшем скорее на деревню, чем на город. Она работала горничной в тамошней гостинице «Деванширский постоялый двор». И повстречалась там с Хиггинсом-старшим. Об отце у Хиггинса сведений еще меньше. Он даже никогда его не видел, потому что был младенцем, когда тот уехал и увез с собой сестру. Не подлежит сомнению лишь одно. Он был женат на Луизе, так как у старухи хранится брачное свидетельство по всей форме, которым она дорожит, как зеницей ока. Кто он был, мама? Коммивояжер. А что продавал? В ответ снова ироничный, насмешливый взгляд. Горечи, правда, в нем нет, зато читается хитрость и жестокость. Когда как? И нарочно добавляла. Мы с ним были одного поля ягоды. А в тюрьме он сидел? До меня или потом, может быть, а при мне такого не было. Правда, он со мной недолго прожил. Насколько Хиггинс мог установить, отец поселился в Деванширском постоялом дворе во время одной из поездок. Что ему понадобилось в Олдбридже, в этой захолустной дыре, неизвестно. Коммивояжерам там делать нечего. Как бы то ни было, он женился на Луизе Фукс, и одно время они снимали квартиру. Мать показывала Хиггинсу похожее на казарму строение, где они жили. Оно целое, и сейчас там ютится десятка три семей. Бывало, уедет он месяца на два, на три, и скажи спасибо, если пришлет открытку или перевод. Родилась твоя сестра, а он ее увидел через полтора месяца, как приехал из Калифорнии. И сразу к ней привязался. Хотел, чтобы я взяла девчонку и поехала вместе с ним. А я упиралась, и целый год потом о нем не было ни слуху, ни духу. Вернулся, а я в тюрьме. Он меня оттуда и вытащил. Вечно я влипала в неприятности. Да и теперь то же самое. Через 9 месяцев родился ты. И такой был головастый, я чуть концы не отдала и осталась калекой на всю жизнь. Хиггинсу было неприятно выслушивать такие подробности. И он знал, что она рассказывает это нарочно, чтобы его смутить. В прошлый раз психиатр, с которым он советовался, сказал, «Приходится работать как одержимым. У нас ведь настоящий конвейер. Будет нам полегче, я был бы не прочь сам заняться вашей матерью и поосновательнее изучить ее. Это незаурядный случай, я ничего подобного не встречал». Не понять даже, чувствует ли она себя несчастной. Похоже, старуха наслаждается своими странностями и с особенным удовольствием измывается над сыном, словно сводя с ним старые счеты. «Ты в него пошел, в отца», — обмолвилась она как-то в разговоре с Хиггинсом. «Такой же большеголовый, только сложен он был получше, да и вообще покрепче». В один прекрасный день отец, как обычно, вернулся в Олдбридж и объявил. «Я сматываюсь, Патрицию беру с собой, а тебе оставляю мальчишку». Кажется, мать настаивала, чтобы с ней осталась дочка, но отец не уступил. «Мальчишка все равно слишком мал», — возразил он. Всю ночь из квартиры неслась брань, соседи стучали в стену, требовали тишины. В 6 первым же поездом Хиггинс-старший уехал вместе с девочкой. Норе известна эта история. Она ведь сама из Олдбриджа и знакома с Луизой. Но некоторые подробности, вроде жизни в Гамбурге, муж от нее скрыл. Пока сын не вырос, мать работала то там, то тут, нанималась в бары или окрестные гостиницы, а его оставляла на попечение соседки и, подобно отцу, не показывалась месяцами. В 8 лет он впервые пришел за матерью в полицейский участок. Потом это стало обычным делом. Полицейские обращались с ним ласково, жалели его, считали стоящим парнем. К 16 годам он свыкся с тем, что почти всегда живет один, сам хозяйничает в их единственной комнате, сам стряпает себе еду. «В господа пролезть решил», — бросала она ему, встречаясь с ним случайно на улице или заставая дома над книгами и тетрадями. Его занятия вызывали у нее тихий смешок, в котором звучала угроза. «Не воображай, что сыну Луизы и этого подонка Хиггинса дадут выбиться в люди». Пила она все больше и больше. Ее часто подбирали на улицах и отвозили в больницу. Оттуда она выбиралась с невероятной изворотливостью, пуская в ход то хитрость, то наглость. В магазинах ее уже не соблазняли мелочи. Она норовила стянуть самые громоздкие предметы, спрятать которые было просто невозможно. Когда ее хватали за руку, она немало не смущалась. «А вы докажите, что я не собиралась заплатить».